Первый шаг. Запиши свои мечты. Да, серьезно. Давай начнем с самого приятного и самого важного. Возьми лист бумаги, открой заметки в телефоне или создай доску в онлайн-планировщике. Выпиши все, чего ты по-настоящему хочешь достичь в ближайшие 5-10 лет. Не скромничай, пиши все, что приходит в голову, даже если это кажется нереальным. Почему это так важно? Когда ты просто думаешь о мечте, она остается абстракцией. Но как только ты записываешь ее, мозг начинает воспринимать ее как конкретную задачу, как инструкцию к действию. Это уже не просто «было бы неплохо», а цель номер один. Чтобы было проще, разбей цели на категории. Образование и карьера. Получить диплом крутого вуза, выучить японский и уехать на стажировку в Токио, стать известным дизайнером или разработать свою игру, а может запустить свой подкаст о кино или стать востребованным SMM-специалистом. Большие покупки и имущество. Своя квартира или дом. Машина и какая, быстрая спортивная или надежный внедорожник для путешествий. Навороченный игровой комп или профессиональная камера для блога. Образ жизни и семья. Переехать в другой город или страну? Путешествовать по миру нон-стоп? Стать волонтером в Африке? Создать семью и построить дом у озера? Запустить свой стартап и работать на себя с ноутбуком под пальмой? Получилось? Отлично. Это не просто список желаний, это черновик твоего будущего. А теперь давай превратим его в план.